107. Матерь Агни-йоги. Для того, чтобы связь углубить, прибегнем к новому, более утонченному способу. А именно, магнит извлекает железные частицы из груды разнородных предметов. Подобно этому магнит мысли, ясной и четкой, предпосланный заранее из резервуара моего духа, сможет почерпнуть по притяжению то, что притянет эта мысль по силе сродства. Вначале же лучше предпосылать мысль с определенным заданием, чем ждать мысли пассивно. Если даже в мысли заключен четкий и ясный вопрос, то это может дать успешные следствия. Но избегайте вопросов о сроках, ибо не весть ни дня, ни часа. Вот видишь сам, как трудно выбрать даже вопрос. Слишком их много, неясных толпятся в сознании. А ведь вопрос должен быть определенен, ясен, точен и жизненно насущен, иначе не стоит беспокоить далекое сердце. Как быть с учением? Все к нему относящееся надо иметь при себе и с собою. Но при условии полного предания сознания воли владыки и полной уверенности в том, что луч оградит, страх недопустим. Также нужно в это время постоянное ощущение себя в лучах, как в коконе защищающем. Не надо вымученных и надуманных вопросов. Пусть их выдвигает сама жизнь. Но формулировка их должна быть очень определенной и чеканной. Всякая расплывчатость и неуверенность устраняются. На всякий вопрос в нужде и твердо поставленный ответ не замедлит. Также и владыка отвечает на все заданные вопросы и разъясняет все недоумения, и делал это неоднократно, только сознание не хочет видеть и не замечает того, что происходит в нем. А ведь сколько раз в даваемых записях получали ответы и разъяснения на возникавшие в серьезных собеседованиях вопросы? Надо внести более сознательности и вдумчивости в эту область. Можно даже с вечера задать нужные вопросы и не смущаться легкостью получаемых ответов. Когда сознание очень близки, порой даже невозможно будет расчленить, что свое собственное, а что от матери или владыки, ибо полория означает полное слияние сознания воедино. Объяснения эти даны для неотменного применения руководства.